На следующей странице находятся отдельные заметки, не имеющие между собой никакой связи, а именно: о превосходственном. Что есть превосходственное? Манера или способ к выражению высочайшей степени качества в силе, доброте, понятии, в благости и красоте или в величине, в долготе, в высоте, широте, в толщине, в глубине и в прочем. Сколько превосходственных степеней? Две. Превосходственное властное и превосходственное относительное или сходственное. Почему сивый всегда завидует буланому? Сказывают, будто скороходом вырезывают селезенку для того, чтобы ноги их получили большее проворство. Слух этот требует тщательной проверки. Известно, что кардинал де Ришелье каждое утро по совету своего медика выпивал рюмочку редичного соку. Гений мыслит и создает. Человек обыкновенный приводит в исполнение. Дурак пользуется и не благодарит. Некий начальник, осматривая одно воспитательное заведение, зашел, между прочим, и в лазарет. Увидав там больного, спросил его: «Как твоя фамилия?» Тому же послышалось, что его спрашивают, чем он болен, а потому стыдливостью отвечал: «Понос, ваше превосходительство». «А-а-а, греческая фамилия», — заметил начальник. «Покупай только то мыло, на котором написано: подделка преследуется законом». Выдержки из моего дневника в деревне. 28 июля 1861 года. Село Хвостокурово. Очень жарко, даже и в тени. Должно быть много градусов. На горе под березкой лежу. Два дня спустя ртуть все поднимается выше и, кажется, скоро дойдет до того места, где написано «Санкт-Петербург». Желтеет лист на деревах. Тот, кто вместо рубль, корабль, журавль, говорит рубь, карабь, журавь, тот, наверное, скажет коридор, фалетор, куфня, галдарея. Почему иностранец менее стремится жить у нас, чем мы в его земле? Потому что он и без того уже находится за границей. Прежде чем решиться на какое-либо коммерческое дело, справься, занимаются ли подобным делом еврей или немец. Если да, то действуй смело, значит, барыши будут. Отрывок из поэмы «Медик». Лукавый врач лекарство ищет, чтоб тетке сторожа помочь. Лекарства нет, в кулак он свищет, а на дворе давно уж ночь. В шкафу нет склянки ни единой, всего там к завтрашнему дню один конверт с сухой малиной и очень мало ревеню. Меж тем в горячке тетка бредит, горячкой тетушка больна, лукавый медик все не едет. Давно лекарство ждет она. Огнем горит старухи тело, природы странная игра. Повсюду сухо, но вспотела одна лишь левая икра. Вот раздается из передней звонок поспешный. «Динь-динь-динь! Приехать бы тебе на медни!» «А что? Уж тетушке, аминь!» «Помочь старухе нету средства», — так злобный медик говорит. «Осталось ли у ней наследство? Кто мне заплатит за визит?»